мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня мы начнем наш час с библейского урока, а поможет его нам провести сестра из Голландии Ринальда. Она очень любит деток и часто им рассказывает библейские истории, одну из которых вы сейчас услышите. Петя, иди за хлебом. А он не идет. Петя, иди за хлебом. Сейчас. Почему не пойдет? Лена, надо мыть посуду. Она сразу пойдет? Нет? А что такое? Надо сразу идти. Мама сказала... Мой посуду. Надо? Надо. Слушаться надо? С первого раза? Сразу? А почему она не делает? А у вас бывает, что мама что-то просит, да? Вы сразу делаете? Ах, как получается, да? И такой был у нас проповедник. Бог ему говорит, иди, надо проповедовать. Он не пошел. Он не хотел. Он пошел в большой город. Там в городе есть порт. Корабль, еще корабль. И проповедник пошел и спросил, куда вы? А вы куда? И вы? И он, наконец-то, нашел корабль. А корабль идет в Фарсис. Капитан говорит, можно, у нас есть место. Только надо платить. Хорошо. Проповедник достал деньги, платил. И отчалили, и корабль плывет. А проповедник куда пошел? Что ему там работать на корабле? Нет, там делать нечего. Матросы работают, капитан там самый главный знает, что надо делать. А он платил, ему там не надо работать. Он спустился вниз, и там есть места, где можно спать. И там он лег спать. Уснул, корабль качается, и он спокойно уснул и спит. Погода на улице хорошая, долго они будут в пути, несколько дней. Корабль плывет, и спокойно, хорошо. А вдруг стало прохладно, ветер дует сильнее, такие волны. Чуть больше, еще больше. Матросы смотрят. Смотри, какая погода. Облака такие. Это будет шторм. Это будет страшно. Они не думали вчера, что будет сегодня такая погода. Было ведь хорошо. А сейчас плохо стало. Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Матросы так испугались. Мы сегодня утонем, нам надо молиться Богу. А из них многие неверующие. Они не знали, где Бог, как молиться, а как могли, так и молились. Кто на колени, кто вслух, кто кричит, молится, Господи, помоги, утонем. Им так страшно стало. Ветер сильный. Холодно, все мокрое, волны большие, все мокрое, и матросы мокрые, и палуба. Страшно. Надо молиться. Потом один говорит, давайте мы сейчас выбрасываем все, что лишнее. У них есть груз на корабле. Ну, может быть, бревни, или зерно, или мука. Давайте мы это выбрасываем за борт. Тогда корабль будет легче, и мы не утонем. И взяли вещи и в воду. Жалко ведь. А если мы это не делаем, мы утонем. И капитан говорит, Слушай, а еще кто-то был? Где тот человек, который платил деньги за дорогу? Да он пошел вниз. Где он? Пускай тоже молится. Капитан пошел к нему, смотрит. А тот человек, проповедник, он спит. Крепко уснул, ничего не заметил. Он спит? Все переживают. Скоро утонем, а он спокойно спит. Его будет. Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Страшно нам, вставай, молись. А он не молился. Он знал, что он непослушный. Бог ему сказал, иди, надо проповедовать. А он думал, я не хочу. И он пошел на корабль. И он думал, бегу я от Бога. Бог меня там не найдет. Бог меня там не видит. А Бог его там не нашел. Не видит. Бог все видит. Даже видел, что он там, внизу. Спит где-то. И Бог отправил бурю на море. Матросы все боятся. А Йона сам понимал, это из-за меня. Это Бог меня наказывает. Это я такой непослушный. Они сказали друг другу, пойдем, бросим жребий. Давай узнаем, кто виноват. Почему Бог так сделал, что у нас буря? Кто виноват? Я не знаю, как они жребий бросили. Может быть, они взяли камни разные, белый, черный один, и смотрят, кому что попадет. Белый камень. Ты не виновен, черный, ты виноват. Или по-другому, но они хотели узнать, кто виноват. Ты нет, ты нет, ты нет, ты... Йона! Они спрашивают, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? И он рассказывает, я еврей, я верующий, у меня есть Бог всемогущий, а я не послушался. Бог сказал, проповедовать надо. Я бегу от Бога. Значит, из-за тебя. А что же нам сейчас делать? Выбросите меня за борт, и все будет хорошо. Да нет, нельзя выбрасывать человека за борт. Он утонет. Это грех. Это убийство. Мы боимся. И они стали молиться. Господи, не наказывай нас за то, что мы выбрасываем Йону. Не наказывай нас, пожалуйста. Это ведь нельзя. Но он говорит, только так можно. Они взяли Йону за ноги, за руки, выбрасывали его. И они думали, что он утонул. Сразу стало тихо. Ветер утих. Солнце светит, спокойно, хорошая погода, можно плыть дальше. А Йона утонул. Они все на палубе стали на колени, благодарили Бога, стали верить в Бога. Вот какой Бог! А Йона сам не понял, что же случился. Его выбросили за борт, он думал, что он так и погиб. Вот это конец. А вдруг вокруг темно? Это что такое? Дно? Море, что ли? Нет, грязно, мокро все вокруг, темно. Потом он понял. Это большая рыба была, поглотила Йону, и он сейчас внутри там. И что он делает? Он начинает молиться, просит у Бога прощения. Господи, я больше так не буду. И помолился Йона Господу. К Богу воззвал я в скорби моей. Он услышал меня. Морскую травою обвита была голова моя. Бог слышал, как он молится, как он просит прощения. И через 3 дня только сказал Господь киту, и он выплюнул Йону на землю. Мокрый, грязный, голодный. И Бог опять говорит, иди проповедовать. 2-й раз Бог говорит. Сейчас он пойдет. Сейчас он пойдет. А надо было слушать с первого раза. Дети, помог бы нам Бог, чтоб мы с первого раза слушали. Мама говорит что-то, папа говорит что-то. Господь нам что-то подсказывает. Сколько раз он должен сказать? 2 раза? 3 раза? Нет, надо слушаться с первого раза. Аминь. Часто жизнь бросает, как ладью волной, но Господь дарует радость и покой, и средь скорби жгучей бури роковой, слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Теперь время слушать рассказ «Три друга. Часть первая». Едва ли можно было найти на всем белом свете таких друзей, которые так искренне любили бы друг друга, как эти трое, отданные на воспитание и попечение старому пастуху Филиппу. Звали их Петр, Андрейка и Фидель. Филипп, дети называли его дядя, был умный, добрый и благонадежный человек, хотя юным друзьям он казался немного мрачным. Родители Петра почти одновременно умерли от горячки, и община отдала его на пропитание. Так он попал на пастбище, принадлежащее Гемерским, и поселился у дяди Филиппа, родственника его родного дедушки. Там, в пастущей хижине, мальчик чувствовал себя счастливым и находился в безопасности. Андрейка, полное имя которого Андраш фон Гемерский, был по предписанию врача направлен к старому пастуху, в надежде, что горный воздух, овечье молоко и сыр поправят его здоровье. Когда мальчику было 2 года, между его родителями произошел разрыв. Некоторое время мама заботилась о мальчике, но потом отдала его на воспитание чужим людям, а сама уехала. Говорили, что она стала знаменитой певицей. Андрейка помнил ее смутно. Правда, она его однажды навестила. Выглядела она очень прекрасно. Привезла она ему тогда большую коробку сладостей, лошадь-качалку, трубу и еще много других подарков. Но после этого он ее больше никогда не видел. Когда бывало Андрейка расспрашивал об отце и матери, ему отвечали, что у него никого на белом свете больше нет. Жил мальчик в замке, принадлежащем Гемерским, но его здоровье с каждым днем ухудшалось. И вскоре он стал похож на угасающий светильник. Доктор посоветовал направить мальчика в горы. Так Андрейка оказался у дяди Филиппа. Здесь ему пристроили горницу, куда поставили прекрасную кровать с мягкой постелью, которую принесли из замка. А перед хижиной для него сделали скамейку, где он часто отдыхал. Третьим другом был четырехногий Фидель. Он повсюду ревностно сопровождал Петра и Андрейка. Только ночью, когда Андрейка нырял в свою теплую постель, а Петр приставлял лестницу, чтобы вскарабкаться на сеновал, Фидель оставался внизу, чтобы также поспать. Дядя Филипп, старый пастух, был высокого роста. Его морщинистое лицо было почти всегда строгим. Зубы были белые, как молоко. На голове не было ни одного седого волоса. Лишь густые брови были слегка седоваты. И когда он хмурил их над своими черными орлиными глазами, а эти глаза умели глядеть строго, казалось, что грозовая туча повисла над горами. И этой грозы боялись все. Не только мальчики и пастухи, но даже стадо и мохнатые четвероногие сторожа на пастбищах. Нелегко было рассердить дядю Филиппа, но если это случалось, горе виновному. Несмотря на то, что Андрейка был сыном господина, он ему ничего не спускал. Мальчик не был приучен к послушанию, но дядя Филипп научил его этому трудному искусству, хотя он на него не кричал и пальцем не трогал. Когда доктор привел к нему мальчика, он сказал, что мальчику нужно есть черный хлеб и пить молоко, так как малыш любил кушать только сладости, а это ему вредно. А также он должен был по утрам умываться холодной водой, хотя это ему и не нравится. Но доктор сказал, чтобы на все его капризы никто никакого внимания не обращал, и даже на то, что он гемерский, потому что здесь дело касалось его здоровья. Дядя Филипп сначала нахмурил брови, а потом сказал, что с этим карапузом он уж точно справится. И он справился. С первых дней Андрейка не осмеливался перечить. А теперь ему это и в голову не приходило, ведь у мальчика больше никого на свете не было, кроме дяди Филиппа. Днем дядя Филипп не интересовался тем, что они делают и чем занимаются. Но когда наступал вечер и пригоняли стадо, они садились с ним перед хижиной, один по правую сторону, другой по левую. И тут они должны были ему все рассказывать. Фидель клал свою мохнатую голову на колени своего господина, глядя на него умными глазами, как бы тоже желая рассказать ему о том, что он весь день делал. Пес был молод, и по его носу и ушам можно было видеть, что он еще глуп. Часто случалось, что его шерсть висела клочьями, потому что он гонялся за старыми собаками Белко и Царай. Когда дядя первый раз застал мальчиков на сеновале, где они задумали устроиться на ночлег, он высоко поднял брови, удивившись, и они уже испугались. Но ничего не произошло. Дядя Филипп сказал лишь, чтобы Андрейка подстелил себе полотняную простынь и потеплее укрылся. Было одно из воскресных дней после полудня. Праздничная тишина царила в лесу, через который, держась за руки, пробирались маленькие друзья. Одеты они были по-праздничному, так как дядя Филипп не любил, если кто-нибудь нарушал святость воскресенья. Каждый, кто в состоянии был пойти в церковь, должен был идти, несмотря на то, что ходьбы было 2 часа. Сам же дядя Филипп редко бывал в церкви, так как далеко ходить он не мог. На его ногу как-то упало дерево, и с тех пор он часто испытывал боли в ноге. Но сегодня он все-таки был в церкви. И вот теперь мальчики шли ему навстречу. Уходя, он дал им задание выучить наизусть стихи из Евангелия. И теперь, спрашивая один другого, они отвечали урок. Вдруг Петр замолчал и потянул Андрейка за рукав, указывая ему молчаливым жестом на поваленный ствол дерева. На этом стволе сидел дядя Филипп, подперев голову обеими руками, как будто какая-то тяжесть давила его к земле. «Давай не будем подходить к нему. Он сильно опечален». Андрейка кивнул головой. «Но, может, мы его сможем развеселить, если пойдем?» Дядя поднял голову, услышав треск сучьев. Мальчики остановились. Подойти к нему или нет? «Куда вы идете?» спросил их дядя Филипп. Они подошли поближе. «Мы шли к вам навстречу, дядя». «Почему же вы шли мне навстречу?» Обычно столь грубый голос дяди сегодня звучал как-то иначе. «Потому что мы боялись за вас», — робко сознались они, присев на мох у ног дяди. «Дядя, а почему вы так печальны?» Петр испуганно взглянул на Андрейка, который отважился задать этот вопрос. «А что, если дядя вдруг рассердится?» «Ты думаешь, что я печален?» Дядя погладил светлые волосы мальчика, которые, освещенные солнцем, обрамляли бледное детское личико, подобно сиянию. «Ну разве вы не печальны?» Мальчик пристально посмотрел дяде в глаза. «Да, дитя мое, я был печален, и вы хорошо сделали, что вышли мне навстречу. А теперь, пока мы здесь сидим и отдыхаем, вы можете пересказать мне стихи из Евангелия, которые я задал вам». Мальчики по очереди рассказали притчу о богаче и бедном Лазаре. «Дядя, а почему богач не помог бедному Лазарю?» спросил Петр. «Почему? Да потому, что у него было каменное сердце. Те собаки были лучше, чем он. Дети, запомните это и не причиняйте никогда никакого вреда птичке или какому другому зверю. Они намного лучше нас. А теперь идемте. Дядя взял Андрейка за руку, а Петру дал нести песенник, и они пошли домой. С пастбища доносился звон колокольчиков, а по временам нетерпеливый лай Белко и вой Царая. Тут же слышались и звуки флейты, на которой играл самый маленький пастушок Стева. Он громко наигрывал словацкую народную песню. С гор ему вторило эхо. Мальчикам эта мелодия была знакома. Они знали также и слова этой песни. Дядя шел, опустив голову, как будто какое-то тяжелое бремя давило его. После ужина они, как обычно, сидели перед пастущей хижиной. Дядя сел на ствол дерева, мальчики у его ног. Друзья, глядя друг на друга, не решались попросить дядю рассказать им что-нибудь. Он знал много разных историй, и когда у него было хорошее настроение, мог интересно рассказывать. «Дядя, ну, пожалуйста, расскажите нам что-нибудь!» – попросил Андрейка, умоляюще глядя на него. Дядя вздрогнул, посмотрев на мгновение в эти прекрасные, просящие глаза. Затем, глубоко вздохнув, сказал: «Вы меня спросили, почему я грустный? Это очень печальная история, которая мне днем и ночью не дает покоя». «Ну расскажите, дяденька!» – попросил Андрейка. А Фидель, который во всем должен был принимать участие, тоже умоляюще положил голову на колени своего господина. «Ну ладно, я сегодня расскажу вам нечто о себе, что никогда еще никому не рассказывал». «Когда мне было 5 лет, умерла моя мать, и отец привел в дом другую мать. Это была миловидная женщина, вдова. С нею прибыл и ее сын от первого брака. Звали его Иванка. Когда я на тебя смотрю, Андрейка, мне кажется, что это он, как наяву, стоит перед моими глазами в круглой шапочке, с перекинутым через плечо словацким плащом, в рубашонке, вышитой разноцветным узором, и в широких штанишках. Он был красив и мил. Я был у отца самый младший, все старшие дети умерли. У меня никогда не было брата. И вот он пришел и должен был стать им. Вы вот друг друга любите? Я это знаю. Это также напоминает мне мое детство. Ах, как давно это было. Но так как любил его я, даже родные братья не могут любить друг друга. Мы были однолетки, но я был силен, а он слаб. Я был дик, он кроток. Я был некрасивый, он красавец. Но вопреки всему этому, мы полюбили друг друга. И наши родители также немало тому радовались. Они могли оставлять его на мое попечение, зная, что я его и защищу. Но и охотно позволяли ему присматривать за мной. О, если бы так всегда оставалось! Но недаром в народе говорят... Где дьявол сам не может, туда он посылает старую бабу. И к нам он подослал однажды такую. Это была родственница моего отца. Твоя прабабушка, Петр. Она пришла к нам в один прекрасный день, отозвала меня в сторонку и начала меня обо всем расспрашивать. Любит ли меня мать? Как относится ко мне отец? Как относится ко мне Иванка? И прочее. Потом она меня жалела, называя бедной сироткой, говоря, что если кто имеет мачеху, тот одновременно получает и отчима, и якобы отец меня... меньше любит, чем этого малыша. Она недолго пробыла у нас. Как неожиданно она появилась, так же незаметно она и исчезла. Но с ее уходом исчезла и моя любовь к Иванке. Она ее похитила. Так как я был дик и много проказничал, отец мой должен был частенько меня наказывать. Иванка же все исполнял, стоило ему только посмотреть в глаза отца или матери. Поэтому он наказаний не заслуживал. Я же все время теперь вспоминал слова старой родственницы. Отец его не наказывает, потому что больше любит его, а мать за него всегда заступается. У меня же никого не было, кто бы мог за меня заступиться, и я часто подвергался наказаниям. Но мать моя очень часто за меня молилась. Она была очень хорошей женщиной и никогда не причиняла мне никакого вреда. Но я хотел, чтобы она меня еще больше любила, даже больше, чем своего сына. Мое озлобление и ненависть возрастали с каждым годом, покуда мы не стали такими же большими, как вы теперь. А сейчас я вам расскажу то, чего я не могу забыть, что по сегодняшний день меня гложет и пригибает к земле. Помолчав, дядя рукой указал на противолежащий холм. Вон, видите, вон те высоты. Мальчики утвердительно кивнули головой. Там, около того холма, мы когда-то жили. И видите, там, где сейчас как раз солнце, на тех пастбищах жили ткачи, которым мы часто приносили шерсть для ткания. К этому пастбищу вели две дороги. Одна из них шла через прогалину по высоким скалам, другая через долину. Последняя дорога была ближе, но зато опаснее, так как там находилось болото, из которого человек, если он туда попадал, сам никак не мог выбраться. В болоте торчали кое-где одинокие, обросшие мхом камни. И вот, кто хорошо знал эту дорогу и к тому же был ловок, мог при помощи этих камней перебраться на другой берег, хотя и казалось, что жуткая сила может затянуть в глубину каждого, кто только рисковал пуститься на подобный переход. Однажды наши родители послали нас к ткачам с шерстью. Мы шли туда дорогой, лежащей через прогалину. Как нам было весело! А когда мы шли назад, Иванка дал мне яблоко, которое ему дала жена ткача. Я заметил, что у него в кармане было еще одно яблоко, данное ему матерью. Мне же мать ничего не дала на дорогу. Уходя, я с нею и не попрощался, потому что она меня и не заметила, когда я ушел с узлом. Но теперь, когда и жена ткача мне ничего не дала, мне сделалось так досадно. И я так разгневался, что выбросил яблоко, которое мне дал Иванка. Охотнее всего я расплакался бы. И так думал я, старая женщина была права. Никому я не нужен, никто со мной не считается, все любят только его. И так будет продолжаться всегда. Я слыхал, что дьявол по свету ходит, хотя мы его и не видим, и нашептывает, что мы должны думать и делать. Правда ли это, я не знаю. Но тогда он был во мне и дал мне страшный сатанинский совет. Только он мог его мне дать. Когда мы шли обратным путем, я сказал Иванка: «Слишком далеко идти через гору. Давай пойдем внизу, там поближе». «Но мама сказала, чтобы мы шли через прогалину», — возразил он. «И отец еще со двора нам крикнул, чтобы мы через лужайки не шли». Но, подойдя к перекрестку, я начал жаловаться, что у меня болит нога и что я поранил большой палец, всадив в него шип из терна. Иванка пожалел меня и решил, что если мы все это расскажем родителям, то они нас не побронят. И мы пошли нижней дорогой по мягкому, пушистому ковру. Мы благополучно дошли до болота. «Смотри, теперь ты должен перепрыгивать с камня на камень!» — крикнул я Иванка и устремился вперед. Он меня догонял почти до берега. Остался только еще один камень. Я был ростом побольше, и ноги мои подлиннее. И поэтому я перепрыгнул, зная прекрасно, что Иванка этого сделать не сможет. И я ему крикнул, чтобы он переходил по плавучим травяным кустам. Он так и сделал. И удачно перешел два куста, но третий куст стал уходить из-под его ног. Испугавшись, он перебрался обратно на камень. «Оставайся там стоять!» — крикнул я ему. «Здесь поблизости живет лесник, я его приведу, и он тебе поможет». И я был таков. Я бежал так быстро, как только мог, но не к дому лесника. «Филиппушка, Филиппушка, не уходи от меня, не покидай меня, я боюсь!» Кричал мне вдогонку Иванка, и вслед за этим послышался его душераздирающий крик: «Матушка!» Этот крик я слышал годами, день и ночь. Слышу его еще и сегодня. И, наверное, буду слышать его и в мой предсмертный час. Даже в вечности он будет преследовать меня. Я был еще маленький, но злой мальчуган. И в тот же час бесчувственный, как камень. Он, несомненно, провалился и утонул, говорил я себе. Теперь-то ему никто больше не даст яблок, и люди будут любить только меня. Я одиноко бежал через горы, подобно Каину, который убил своего брата и скрывался от лица Божьего. Но вдруг меня охватила невыразимая дикая боль. Тот же голос, который мне недавно нашептывал «утопи его в болоте», шептал мне теперь: «Ты не можешь идти домой. Что ты ответишь, когда тебя спросят об Иванка?» В изнемождении я бросился на землю, разразившись неудержимыми рыданиями, пока в конце концов не заснул. Утром, когда расцвело, пришли возчики дров и, узнав меня, посадили на телегу и привезли домой. Я был настолько заспанный, что сразу не мог вспомнить то, что произошло вчера. Я вбежал в сени и открыл дверь. Когда всходило солнце, оно всегда ярко освещало нашу горницу. Так было и сегодня. Солнце освещало отцовскую кровать. И дядя не мог дольше говорить. Слезы катились по его щекам. «Ну дальше, дядя, что дальше было?» Просил его Андрейка. «Там, на кровати, освещенный лучами солнца, лежал, подобно ангелочку, наш Иванка, и спал. Мать сидела у кровати. У меня потемнело в глазах, и если бы отец не успел подхватить меня, я упал бы на пол. Когда я очнулся, возле меня были отец и мать». «Какое счастье, что он не утонул!» «Нет, он не утонул. Он только провалился. Но поблизости никого не было, кто бы мог его вытащить. У нас была большая собака по имени Белко, которая, подобно вашему Фиделю, всюду сопровождала нас. В тот день мы ее как раз оставили дома, но она побежала за нами вдогонку. Сам Бог подослал ее в то мгновение, когда камень погрузился под ногами Иванко, и он, потеряв равновесие, провалился в болото. Белко вытащила его за одежду, приволокла на берег и до тех пор лаяла и выла, покуда ей не удалось привлечь к месту происшествия лесника. Тот взял Иванка, отнес его к ручью и, обмыв, доставил его домой. Я ожидал, что отец меня накажет, но он этого не сделал. Матушка меня целовала и обнимала. За завтраком родители суетились около меня. Они полагали, что я утонул, так как меня нигде не было видно. Теперь я снова мог убедиться в том, что они меня оба очень любили. Но меня это не радовало. Я все опасался, что вся правда выйдет наружу. Но теперь они в вечности и уже все знают. И я у них не могу попросить прощения. Иванка меня не выдал. И мы снова полюбили друг друга, как раньше. Я больше не завидовал ему и не ревновал ни к отцу, ни к матери. Я знал и чувствовал, что они меня любят. Но в то же время я осознавал, что этой любви я недостоин и не заслуживаю ее. На Белко я больше глядеть не мог. Меня всегда мучило, что собака спасла Иванка, а я намеревался его утопить. Но все же святой Бог взял его к себе. И надо мною тяготеет его гнев по сегодняшний день. Поэтому я всегда говорю: не причиняйте никакого вреда животным. Они лучше, чем люди, и не прогневляют Господа. Но на сегодня довольно. Идите спать. Хотя у мальчиков было еще много вопросов, но послушно сказав «доброй ночи», они пошли на ночлег. На сеновале они еще долго говорили об Иванке, как он шел по зыбкому болоту, как под ним провалился камень, и он чуть не утонул в болоте, и как его спасла собака. «Теперь я еще больше жалею дядю Филиппа. Он никак не может этого забыть. Все это причиняет ему боль и страдания. Господь гневается на него». «А где сейчас Иванка? Если он тогда был одних лет с дядей, то теперь он должен быть такого же возраста, как дядя». «Да, Петр, может быть. А может быть, он в другой раз расскажет нам о нем». Всю неделю у дяди Филиппа было много работы, и мальчики старались делать все, что только было в их силах. Во вторник пришел доктор, чтобы проведать Андрейка. Когда Андрейка ему сказал, что вместе с Петром спит на сеновале, доктор весьма обрадовался. Настал вечер. Доктор выразил желание спать на сеновале вместе с мальчиками. Утром, после завтрака, он попросил мальчиков немного провести его. По дороге Андрейка расспрашивал о своем отце. Он узнал, что его отец в настоящее время находится в Париже, и в это лето, вероятно, он не приедет. Мальчик облегченно вздохнул, так как знал, что с приездом отца он должен будет расстаться с дядей Филиппом и Петром. Когда доктор сказал, что мальчикам нужно возвращаться домой, они еще долго махали ему вслед, пока его соломенная шляпа не исчезла из вида. Тогда они взобрались на скалу, надеясь оттуда еще раз увидеть его. Но его больше не было видно. Зато по другую сторону скалы они увидели прекрасную долину. И там маленький домик. Домик был деревянный, крытый черепицей, с маленькими окнами и походил на сказочный. Стоял он около ручейка, который брал свое начало из источника в скале. Пастушок Стева иногда рассказывал мальчикам сказки о привидениях, которые живут в подобных домиках. Перед хижиной на солнышке грелся большой белый пес. Будь с мальчиками глупый Федель, он бы уже обязательно затеял с ним ссору. Пока мальчики разглядывали хижину, внезапно открылась дверь. Из нее вышло не привидение, а мальчик. Он был старше их в коротком плаще, в высоких сапогах и круглой маленькой шапочке. Увидев его, белый пес стал прыгать около него, виляя хвостом. Мальчик, погладив собаку, засмеялся. Вместе они пошли вверх к скале, как раз в то направление, где были Петр и Андрейка. Петр первый заметил их и остановился. Собака была уже не молодая, но умная. Неожиданно мальчики очутились лицом друг к другу. Мальчик, судя по одежде, был не здешний. Приветливо поздоровавшись с ними, он спросил их, что они здесь делают и откуда пришли. Андрейка и Петр ответили, что они провожали господина доктора. Но увидев здесь этот сказочный домик, они весьма удивились. Андрейка робко обратился к мальчику. «А кто живет в этом домике?» «Это наш домик. Но я приехал сюда с Тренчина неделю тому назад с отцом. Дядя моей матери умер, и так как у него не было близких родственников, то моя мама наследовала эту хижину. Отец хотел ее продать, но к ней принадлежит еще участок леса с очень хорошими деревьями, которые могут быть использованы для нашего ремесла. Мы пробудем здесь некоторое время, обработаем лес и возьмем его потом с собой». «Это твой пес?» «Да, это наш, Дунай», — ответил незнакомец. «Он не хотел оставаться дома, и нам пришлось взять его с собою и даже билет на него купить». «Но вы же не могли взять его с собою в купе?» «Конечно, нет. Но там, куда его посадили, ему весьма не понравилось. Он от радости меня чуть с ног не сбил, когда снова вырвался на свободу. Не так ли, Дунай?» Пес завилял хвостом, лежа у ног своего хозяина. «У нас есть тоже собака, только она еще молодая. Но когда она подрастет, то будет такая же большая, как ваша», — добавил Петр. «А куда же ты идешь?» — спросил Андрейка незнакомца. «Ах, хочу только взобраться на скалу и посмотреть, что за нею находится. У нас дома тоже есть такая скала, но выше и шире. И когда стоишь наверху, то кажется, что находишься в стране солнца. А когда после грозы появляется радуга, тогда можно подумать, что видишь небесные врата, которые Иаков видел во сне. Когда-то я думал, что это они и есть. А сегодня я знаю, что небеса везде открыты для того, чтобы Господь Иисус Христос мог всегда прийти к нам. А вы его уже знаете? Да так, немного. Ну, тогда я вам расскажу больше. Ну да, часок мы еще можем посидеть, сказал Петр, которому новый знакомый очень понравился. И он охотно хотел с ним подружиться. Присядем здесь, на скале. Ну так вот, я расскажу вам, как я впервые попал в страну солнца и что за книгу там нашел. Начал свой рассказ мальчик. Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала первая часть рассказа «Три друга». Продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Наш номер телефона, по которому вы сможете звонить, 503-257-2193. До свидания! Когда придешь ты ко Христу, все ему расскажешь, всю тоску, он тебя обнимет и простит, любит Бог таких, как я и ты. Подойди поближе ко Христу и получишь сердце полноту, с ним ты обретешь покой душу. Обретешь покой душу.